Глава 11. «Жень!» Тихий голос Евы заставил меня вздрогнуть всем телом. Мы сидели в такси, и я думал, что девушка уже крепко уснула, согретая в моих объятиях. Но нет. Положив руку на грудь, Ева смотрела на меня из-под пушистых подрагивающих ресниц и еле заметно улыбалась. Хитрая лиса. А спала ли она вообще, пока я прижимал ее продрогшее тело к себе, дыханием согревая холодные тонкие пальцы? «Чего тебе?» — грубовато спросил я, слегка отстраняясь, чтобы целиком увидеть лицо девушки. Даже в полумраке янтарные глаза Евы мерцали ярче звезд, и я вдруг представил, каково это — ловить на себе ее сумасшедший взгляд, оставшись в темной спальне один на один. «Куда мы едем?» Хрипло спросила девушка, медленно приподнимая голову с моего плеча и рассеянно всматриваясь в ночные улицы, проносящиеся за окном машины. На ее щеке остался милый след от моей рубашки, тушь слегка размазалась, волосы небрежными волнами рассыпались по моим рукам и груди. Откинув голову, я жадно всматривался в изящный девичий профиль, с обжигающей ясностью осознавая, что Ева была и остается для меня самой красивой девочкой, девушкой, женщиной. И вряд ли кому-то удастся сместить ее с этого пьедестала. «Мы едем домой», — глухо ответил я, пытаясь унять необъяснимую тоску внутри. Ева, облизав сухие губы, бросила на меня быстрый взгляд. Она что-то почувствовала. Я и забыл, какой чуткой могла быть эта девочка. Аккуратно высвободив руку, которая обнимала спящую Еву за плечи, я расслабленно закинул ногу на ногу и отвернулся к окну. Глядя на озаренное первыми предрассветными лучами небо, я вдруг понял, как сильно устал. Больше всего мне хотелось откинуться на мягкое сиденье и, притянув к себе разнеженную Еву, отрубиться прямо тут под равномерный рев мотора. Если бы можно было уехать куда-нибудь далеко, навстречу рассвету. Притихшая Ева осторожно положила голову мне на плечо. Ее рука невесомо легла на мое колено. Продолжая смотреть в окно, я медленно накрыл девичью ладонь своей. «Устала?» — тихо спросил я, прижимаясь щекой к растрепанным волосам. «Голова слегка кружится», — помолчав, ответила девушка. Я по-доброму усмехнулся. Видимо, в свои 18 Ева совсем не пила алкоголь, если ее так развезло с 2 бокалов пива. Убрав руку Евы со своего колена, я приподнялся на сиденье и достал из кармана кошелек. Девушка, повозившись, нехотя отстранилась и выглянула в окно. Мы уже подъезжали к дому. «А почему Леша с нами не поехал?» Негромко, будто невзначай, спросила Ева, когда таксист уже притормозил возле подъезда. Не сдержавшись, я громко фыркнул и пробурчал. «Завтра сама у него узнаешь. Точнее, уже сегодня», — добавил я, зацепившись взглядом за светлеющее небо. Не дождавшись ответа, я вышел из машины. Офигеть. Ева даже не поняла, как задела своего парня. Надеюсь, Алешенька не станет срывать на ней свою обиду. При желании он всегда может поговорить со мной. А еще лучше было бы нам снова встретиться на ринге и там выплеснуть накопившееся раздражение. Ева вылезла вслед за мной из машины и, поеживаясь от утренней прохлады, остановилась рядом. Похоже, она не особо-то и расстроилась из-за того, что Алексей ушел, не попрощавшись. Да, в их отношениях явно что-то идет не так. Впрочем, не мое это дело. Приложив ключ к домофону, я пропустил мелко дрожащую девушку вперед. Проводив Еву долгим взглядом, я решил, что, поднявшись в квартиру, первым делом наберу ей горячую ванну. Иначе придется мне дежурить у кровати заболевшей девчонки, литрами таская горячий чай с лимоном и развлекая тупыми разговорами. «Знаю, проходили». Когда Ева болела, она становилась невыносимой и не отпускала от себя ни на шаг. Один раз мне даже пришлось взять на работе неоплачиваемый отпуск, чтобы иметь возможность постоянно находиться рядом с сопливой и несчастной мелкой. Про то, что меня тогда чуть не уволили, ни она, ни Ренат так и не узнали. Поднимаясь по лестнице вслед за Евой, я хмуро смотрел на покрытые мурашками ноги и думал, какого хрена она вырядилась в это открытое летнее платье, и даже не взяла с собой теплую кофту. Знала же, что возвращаться будем поздно ночью. Как маленькая, ей-богу. В следующий раз найду, блядь, самые колючие шерстяные гамаши, и пусть только попробуют их не надеть. Отодвинув плечом остановившуюся возле квартиры девчонку, я одним движением открыл дверь и зашел внутрь. Даже для Рената это время было слишком ранним, и в квартире царила сонная тишина, которую тут же нарушила споткнувшаяся обо что-то Ева. Сдавленно пискнув, она судорожно схватилась за мое плечо. «Тише ты», — прошипел я на автомате, приобнимая Еву за талию. «Алкашня, блин, в следующий раз закажу ей лимонада с газиками». «Так папы дома нет. Чего тише-то?» Придушенно просипела Ева, продолжая держаться за меня, как за спасательный круг. «Он же вечером был дома», — озадаченно проговорил я сверху вниз, глядя на девушку. «Если бы Ренат вышел сейчас в коридор и врубил свет, то застал бы весьма интересную мизансцену». Нависнув над Евой, я крепко обнимал ее за талию и увлеченно прижимал к себе. Не сомневаюсь даже, что и лицо у меня было соответствующее. Любой начинающий маньяк позавидует. У них за городом началась стройка, и он хотел приехать туда засветло. «Он разве тебе не говорил?» Распахнув свои невозможные глаза, тихо проговорила Ева. Я медленно покачал головой. Ренат всегда был немногословным, но пора уже налаживать какой-то, блин, диалог. Почему в этой семье я всегда узнаю обо всем последнем? «Ну так, может, пройдем в зал?» Пряча улыбку, проговорила девушка. Словно обжегшись, я отшатнулся назад, выпуская Еву из рук. «Что там у нас по плану?» «Горячая ванна и спать». Скинув обувь, я целенаправленно прошел в ванную комнату и, закатав рукава рубашки, на весь напор включил воду погорячее. Заткнув пробку, я схватил какую-то баночку с солью и щедро сыпанул концентрат в воду. Надеюсь, это не что-то бодрящее. Чем быстрее мы оба уснем, тем меньше времени останется на всякие глупые мысли. Выйдя из ванны, я прислушался. Ева шуршала на кухне, хлопая дверцей холодильника. Я одобрительно усмехнулся. «Моя девочка. Ночные набеги на холодильник были нашей общей давнишней слабостью. Мы могли на пару умять нехилый кусок ветчины и даже не поперхнуться. Ренат только успевал с утра диву даваться. Куда деваются все продукты?» «Я включил ванну. Тебе надо хорошенько прогреться», — проговорил я, заходя на кухню. Ева, застигнутая врасплох, замерла с бутербродом во рту. Торопливо прожевав еду, она кивнула. «Будешь?» — протянула мне девушка надкусанный хлеб с колбасой. Я взял из ее рук бутерброд и с аппетитом откусил большой кусок. Прикрыв глаза, я с трудом сдержал довольное мычание. «Блин, это же просто хлеб с ветчиной. Почему же так вкусно?» Ева, облокотившись о край стола, с легкой улыбкой смотрела на меня. Доев остатки бутерброда, я отряхнул руки и из-под лобья посмотрел на девушку. «Ванна, наверное, уже набралась. Долго там не задерживайся», — тихо проговорил я, встретившись с ней взглядом. Блять, прозвучало, как будто я собираюсь с нетерпением ждать ее, разомлевшую и полураздетую в своей спальне. Скрипнув зубами, я отвел глаза и, медленно развернувшись, направился к выходу. «Сладких снов», — бросила мне в спину Ева. В ее напряженном голосе прозвучал какой-то протест. Или мне показалось? Я будто споткнулся о невидимую преграду и, слегка повернув голову, бросил. «И тебе». И, подумав, на всякий случай добавил. «Утром даже не вздумай меня будить». Ева ничего не ответила, а я с трудом удержался от того, чтобы не развернуться и не заглянуть в золотистые внимательные глаза. В своей комнате я быстро стянул одежду и в одном белье упал на кровать. Еще минуту назад мне казалось, что я отрублюсь сразу же, как только голова коснется подушки. Но как бы не так. Онемевшее тело гудело от усталости, но разгоряченная кровь никак не желала успокаиваться, стремительно обжигая жилы. Адреналин зашкаливал, как после хорошего боя. Чертыхнувшись, я закинул руки за голову и уставился в потолок. Утренний свет окрашивал комнату в серо-розовые тона, лишая последней надежды на сон. Я подумал, что неплохо бы встать и задернуть шторы, но не смог заставить себя подняться. Я так и лежал, глядя на белесые росчерки на стенах, и вслушивался в плеск воды в ванной. Проклятые тонкие стены, через которые слышно каждое неосторожное движение Евы. Девушка не стала долго нежиться в горячей воде. Медленно поднявшись, Ева вылезла из ванны. Я невольно напрягся. Перед глазами стоял образ ослепительно прекрасной молодой женщины. Видение было настолько реалистично, что я даже представил капли воды, стекающие по бархатистой коже. Резко закрыв глаза, я замер. Не думать, блять. Только не думать о том, что всего несколько метров и две закрытых двери отделяют меня от совершения непоправимого шага. Кровь отчаянно стучала в висках, вытесняя из головы все мысли, все, кроме одной. Тихие шаги Евы, выскользнувшие из ванны, были для меня оглушительны. Я почти умолял, чтобы она прошла мимо и, закрывшись в своей спальне на замок, легла спать. Но когда Ева осторожно толкнула дверь моей комнаты и медленно вошла внутрь, внутренности обожгло от предательской радости и острого предвкушения.